Глава 55. Дня 3 или 4 в Останкине казалось, что отпустило. Настроение у жителей было ровное, случалось, что они и улыбались. И вдруг опять тоска, ожидание конца света. Поговаривали, что вот-вот будут высылать дипломатов. Нет, дипломатов не выслали. Но, возможно, от того, что дипломаты в Останкине и не проживали. Небесное светило, дневное и ночное, вопреки всем астрономическим необходимостям, пропали в полных и безнадежных затмениях. От них исходил не свет, а копоть. На Балчуге же и в Мневниках видели и луну, и солнце. И опустился на Останкино смрад, тяжелый, черный. Хотелось забить ноздри ватой, но желание это было вялое и неосуществимое, как и все желания тех дней в Останкине. И вроде бы следовало уехать куда-нибудь, в подмосковные сады-огороды или к родственникам на Шаболовку, но никто никуда не ехал. Что-то держало нас здесь. Доктор Шполянов уж на что, если помните, проживал в самом Орехове-Борисове, в Шипиловском проезде, а и тот каждый день приезжал в Останкино. К тому же мы быстро стали привыкать к полным затмениям светил, смраду, ознобам, ожиданию конца света. Естественным было предположение многих, что скоро над нами снова поднимется Шубников, укажет и направит. И мы пойдем. Воспоминания о пожирании семечек, хотя все еще вызывали чувство неловкости, стыда, представлялись теперь и отрадными. А Шубников, нами ожидаемый, спал. Спал на кровати с металлической сеткой, укрывшись шинелью. Спал с храпом, со свистом при втягивании воздуха, со скрежетом зубов. Оголодавший было, он перенасытился. Сокрушил металлургический завод на Урале, стоявший с демидовских времен. А потом, по соблазну Мордария, повелел перенести себя в Бискайский залив. В часы приливов и отливов он с фырканьем перекачал в себя энергию атлантического водоема и ощутил в себе крепость. Сразу же пошла и зевота. Но прежде чем улечься на кровать, Шубников позволил себе снова разрастись, подняться к звездам, вселенским исполинам со сложенными на груди руками, зависнуть над землей. Над этим страусиным яйцом, над тыквой поганой, над футбольным мячом, требующим пинка, над этим притоном разврата и кораблем дураков, с которым он был готов расстаться с одной лишь усталой усмешкой, презрительной и мудрой. Шубников чувствовал уже не крепость, а дурную тяжесть обжоры. Эдак перебрал. Двигался, будто пингвин на суше. Добравшись до Аргуновской, сразу же залег спать. Понимал, что заснет не на одну ночь. Но местные жители и палата Останкинских польс нуждались в присмотре и управлении. «Усилим гнет», — согласился Мордарий. «Усилим?» Тогда я опустился на Останкино, смрад тяжелый, черный. Заразный. В один из дней шубниковского сна разлетелась по Останкину весть. Дядя Валя удавился, будто бы ремнем, или шнурком, или сухим мочалом, будто бы в каком-то подполье, подвале или бункере. Будто бы подруга Валентина Федоровича, Анна Трофимовна, из парковых лебедих, понесла в сутках в подпол или бункер обед и нашла удавленька. Будто бы перед тем в доме дяди Вали завыла собака, а во дворе, в гараже, рыдая, ржала лошадь Каштанова и била копытом. Будто бы Валентин Федорович оставил письмо и завещание. Письмо и завещание забрали милиционеры, прибывшие по вызову Анны Трофимовны из 58-го отделения. Дядю Валю давно не видели. Слышали, что в каком-то людном собрании или на балу он устроил скандал с оскорблением Шубникова и битьем хрусталя, а потом куда-то исчез. Узнав о гибели подсобного рабочего Зотова, Жизнелюб Ладошин прервать сон художественного руководителя не отважился, за что Шубников позже был готов его растерзать. Весть о Валентине Федоровиче Зотове будто бы вывела Останкина из оцепенения. Никто еще не знал, из-за чего дядя Валя удавился. Плавало лишь в воздухе странное и неизвестно откуда взявшееся выражение — сухое мочало. Но мы ходили виноватыми. Что же мы-то? Кто мы теперь такие, думали иные останкинские жители? Не все, увы, не все. В какой полон мы попали и куда пригребли, и полагали, что далее к туманным ядовитым заливам грести не будут. Анна Трофимовна плакала, слов почти не произносила. Собака дяди Вали слегка замолкла. Следователь посещал квартиру дяди Вали, палату Останкинских польс, осматривал бункер. И опять шелестело. Сухое мочало, сухое мочало. Одним из первых, и была на это причина, ознакомились с письмом и завещанием дяди Вали Михаила Никифоровича, вернувшегося из Ельховки вечером накануне дяди Валиных похорон. Уже шумели в Останкине дочь и бывшая жена Валентина Федоровича, каждая с мужем-таксистом. Шли войной на Анну Трофимовну, жаждали прав, оскорбились, узнав, что завещание прежде показывают какому-то аптекарю, а не им. От Михаила Никифоровича мы узнали единственно, что и письмо, и завещание Валентина Федоровича кончались одинаково. Но беда-то небольшая, а? Филимону Грачеву, интересовавшемуся сухим мочалом, Михаил Никифорович сказал угрюмо: «Было и сухое мочало». Позже, не через день и не через два, выяснилось, что произошло с дядей Валей и что это за сухое мочало. Рос дядя Валя в Лазаревском переулке, почти на углу с Трифоновской улицей, и потому относил себя к Марьино-Рощинским. Было ему лет 11, в пыльный июльский день он играл с ребятней, когда в их двор зашел китаец Ходя с двумя мешками в руках, большим и малым. Были и другие китайцы Ходи со своими улицами и дворами. В большой мешок Ходя укладывал бутылки и тряпье, из малого доставал «Уйди, уйди» и мячики-прыгуны из опилок на резинке. Улыбался он виновато, будто соглашаясь с тем, что его надо терпеть. Валя Зотов вынес из дома две бутылки, получил свой мячик и с чайником в руке залез на крышу сарая. Чайник был смятый, со сломанным носом, вода в нем не держалась. На крыше сарая чайник стал бронепоездом. Но после двух бомбежек бронепоезда резинка оборвалась, а из лопнувшего мячика потекли опилки. Осердившийся на себя, на чайник, на опилки, Валя Зотов выругался. Китаец Ходи еще наделял девчонок последними «Уйди, уйди». Валя закричал: «Ах ты, китаец!» и силой швырнул чайник в Ходю. Ходя стоял к нему спиной, метрах в 10 от сарая. Чайник угодил ему в ногу ниже колена. От более неожиданности Ходя осел на траву. Уходил он со двора, волоча ногу. Обернулся и сказал, все так же виновато улыбнувшись: «Нехороший мальчик. Никогда не будет у тебя сухого мочала». «Что за чушь?» — сказал китаец Ходя. «Какое такое сухое мочало? Какие такие сухие мочалы есть у китайцев? И сколько оно стоит? Не две, а три пустые бутылки? Или рваные сатиновые штаны, которые ни во что не перешьешь? Зачем ему, Вальке Зотову, сухое мочало? Перед ним весь мир». Он и позже вспоминал об этом сухом мочале, смеясь. Он спросил бы о нем Ходю, но китаец Ходя более в их двор не забредал. И столько ждало Вальку Зотова дел, игр, хлопот по дому, что о словах Ходя он думал редко, а потом их и забыл. И вот год назад случилось странное. Когда Любовь Николаевна после долгих подходов и просьб наконец разжала белопайщиков, вытянула, вымолила из них желание, он, Валентин Федорович, вызвавшись стать экстрасенсом, вспомнил и о сухом мочале. Он поднимал и переносил мусорные ящики, жилые дома, ларьки с квасом, останавливал кровь, ставил диагнозы на расстоянии и через стены. Ему бы пожелать все автомобили мира, всех фирм и всех лет, и кататься на них. А он не забывал о сухом мочале. Что же это? Он не был жадным и завистливым, не считал себя неудачником, не был обделен житейскими приключениями, утехами и бедами. Жизнь с войнами и прочими обстоятельствами не позволяла ему скучать. Нетребовательность же его к условиям существования, шустрость и везучесть не давали поводов для уныний и ложных мечтаний. Столько он пережил, столько испытал, столько имел. А в своих разговорных фантазиях на публике он вообще мог обладать всем, и этого ему хватало. И вдруг такая нелепица с сухим мочалом. Да попросить бы у Любови Николаевны сухое мочало. Эдак как бы дурачись шутками. Подержать бы его в руках, успокоиться, плюнуть на него, да и выбросить на помойку. А не смог. Стыдно было. Стыдно. И с шутками бы не смог. Броня себя за блажь, за слабость, слово дал, что и никогда не попросит. А слово дядя Валя, если давал, умел держать. Как помним, его горение на работе у политической карты мира, донорство, рекорды не привели к удачам. Надо было побороть или уничтожить Любовь Николаевну. День капитуляции поначалу обнадежил дядю Валю, а потом пошло. Он ходил подавленный, будто потерявший голос, смирял себя, словно затаиваясь, чтобы застать врага врасплох, но сам становился кроткий и покорный, и одолевала хандра. Дядя Валя посчитал от одиночества, от того, что, несмотря на все его приобретения, жена не захотела отвыкать от таксиста. «Ну и пусть», — решил дядя Валя, — «ну и таксист с ней». Он сыскал себе подругу, Анну Трофимовну, Нюшу. Взбодрился, жил человеком, о сухом мочале почти не вспоминал. А если вспоминал, то как о веселой глупости, о которой можно было и рассказать на потеху публике. И рассказал когда-то Шубникову и Бурлакину, тогда еще обычным останкинским горлопаном и баламутом. Рассказал на свою беду. А Шубников с Бурлакиным позднее, уломав или обведя вокруг пальца Игоря Борисовича Каштанова, сказали как-то дяде Вале, что, конечно, волхвы нынче не те, да и дяде Вале вряд ли предстоит поход к неразумным хазарам. Но все же стоило бы ему, Валентину Федоровичу, освободиться от комплекса марьинорощинского детства, получить на руки сухое мочало и тем самым утереть нос китайцу Ходи. Дядя Валя, пожалев о своей напрасной откровенности, сказал, что он дал себе слово не просить у Любови Николаевны сухое мочало и вообще ничего не просить. «А вы ничего и не просите», — обрадовался Шубников. «Мы попросим и вам принесем. Мы ведь теперь можем желать». Дядя Валя сам был лукав, стоек, увертлив в случаях подвохов и ловушек, а тут задумался. «А может, и впрямь? Пусть они принесут, а я подержу его и выкину». Шубников с Бурлакиным не забыли и о своей корысти. Коли дядя Валя не смог снять с себя слово, а они доставили бы ему сухое мочало, он обязан бы им дать нечто в залог на время, ну хотя бы пай, ему совершенно ненужный, с условием, что этим паем они смогут пользоваться на благо людей. Дядя Валя воскликнул. «А, была не была». Сразу же, как бы продолжая шутку, составили купчую. При этом договорились, что как только дядя Валя насладится сухим мочалом, как только выкинет его, залог ему будет немедленно возвращен. Вечером же Шубников и Бурлакин принесли, честно заказанное Любови Николаевне, сухое мочало. Валентин Федорович расписался в получении. Возбужденный, он хохотал, но был и разочарован. Все же он надеялся, что ему принесут нечто волшебное, чего по обещанию Ходи он не был в жизни достоин. А он держал в руках мочало, какое выделывалось из липового луба, из липового подкорья, размоченного и разодранного на волокна. Впрочем, дяде Вале стало казаться, что в цвете, в крепости волокон есть нечто особенное и благородное. Может, и изготовляли доставленное ему мочало каким-то чудесным способом и единственный раз. Тайна, несомненно, была в нем. Но дядя Валя уверил себя, что все. Мочало у него есть, оно побудет у него, полежит, а через день, через два он его выкинет, ко всеобщей радости, или сплетет лапоть. Не выкинул, не изрубил, не развеял. Уже ночью дядя Валя понял, что боится потерять сухое мочало. К удивлению Анны Трофимовны, он сунул его под подушку. Ушел утром на службу, но час и не провел на улице Цандера, прибежал домой со страхами, не выкрали ли мочало, не разгрызла ли, не заглотала ли его собака. Собака никогда не допускала злокозненных действий, а тут он и ее заподозрил в безобразии. С того дня дядя Валя стал носить мочало на себе, в сырые дни стараясь не выходить на улицу. Он упрашивал Шубникова и Бурлакина забрать у него мочало и вернуть его Любови Николаевне. Те сказали, что нет, не могут, что если он будет привередничать, они откроют Останкину его тайную страсть, возможно, порочную, и пусть он пеняет на себя. Да он и сам, — заметил Шубников, — не отдаст им мочало. А Валентин Федорович уже знал, что не отдаст. Мочалу требовалось убежище не только от Жулья, но и от катаклизмов. Не сразу, но выпросил дядя Валя у Шубникова бункер. Сначала под домом на улице Кондратюка, потом глубокий, с лифтом. Устраивая бункер, Шубников старался. Тайную страсть Валентина Федоровича следовало подогревать и раздувать. Вскоре дядя Валя стал выходить из бункера, затворив бронированные двери, лишь ради служебных дел на улице Цандера. Подруга его, Анна Трофимовна, не слишком роптала. Не меньше, нежели любовь к Валентину Федоровичу, была у нее любовь к огороду и к садовому домику на станции Шарапова-Охота.